Гора. Я должен был, как мне объяснили в Москве бывалые люди, увидеть Арарат прямо на аэродроме. Просто первое, что я должен был увидеть. Но его там не было. И в Ереване я тоже должен был видеть его, но не видел. Дымка закрывала его, и в той стороне, где ему положено было быть, она голубела и сгущалась до мутноватой синевы, и казалось, что там, за городом, море. Мне полагалось видеть его из окна своего пристанища в ереванских черемушках. Дом стоял над городом, и ничто не заслоняло взор. И из окна должен был быть отличный вид на Арарат, но его не было. Мне полагалось видеть его с кругозора арки Черенса. Я то ли видел, то ли так и не видел его, и так до последнего дня. Я улетал первым рейсом и поднялся с рассветом. И тогда я увидел его, и большую вершину, и маленькую. Это казалось очень неожиданно. Он не был так уж органичен для того места, где так внезапно вырос на прощании. Он казался пришельцем. Он оказался не таким лучезарным, как на этикетках или фресках московского ресторана «Арарат». Довольно мрачная и насупленная гора, словно недовольная открывшимся ей видом. Молчаливая гора. Именно такое впечатление обета молчания она на меня произвела. Может, это естественно для потухшего вулкана. И потом гора смотрела. Я на нее, она на меня. Я чувствовал себя неловко. Это, наверное, случайное, однократное мое впечатление, но мне было непонятно, как она сюда попала. Словно этой горе пришлось возникнуть и вырасти поневоле, чтобы подставить плечо ковчегу. Такое же чувство неожиданности вызывает, как правило, армянский храм. Он одинок и внезапен, как Арарат, ничего подобного которому нет в поле зрения. Храм почти так же не подсказан, и если говорить о невписанности армянских храмов в ландшафт, то она, как Арарат, имеет вулканическую природу. Кавказский пленник. Тезис. Я задаю себе вопрос. Откуда берутся идеалы? Воспитание, среда, семья, школа, коллектив, общество? Безусловно. Но тут-то и обнаруживается, что это не все. Не все объясняет. Кое-что остается неясным. Но как саднит, как болит, как терзает это что-то. Страсть, ревность, любовь. Вот уж когда мы не принимаем жизнь такой, как она есть. Вот уж когда у нас не достанет ума примерить трезвый опыт. Вот когда страдание возникнет ниоткуда, ни почему. А объективность его будет столь очевидна, как принадлежность нам нашего тела. Где же мы видели эту идеальную любовь, когда узнали? Искусство, книги. Да, конечно, оттуда к нам подвигается идеал, который мы ищем потом в своей жизни и не находим. Тут мысленно начинаю я перелистывать книги юности. И вдруг нынешним-то, протрезвевшим и охладевшим взором, обнаруживаю, что в книгах тех ничего-то как раз о том и не писалось, что я в них когда-то вычитывал как мечту. Эти книги были написаны такими же протрезвевшими в свое время людьми, как я в свое. Это юность моя читала в них то, что хотела, что было записано в ней самой. Можно расти сиротой. Семья, среда могут оказаться трагически неподходящими идеальному развитию детства и юности. И, однако, именно в этом случае вполне возможно зарождение мечты о счастье и идеалов прекрасного, ничем не подтвержденных в раннем и нежном опыте. Что же, идеалы эти возникают из одной лишь полярности для равновесия по законам диалектики. Со школьной скамьи мы знаем, что уродливая среда и общество с редким постоянством рождали светлых людей, которые, исчислив неким опущенным в учебнике способом свои идеалы, с непонятной наивностью и упорством не шли дальше, а возвращались с этим светом в ту же темень, из которой вышли. Чтобы светить людям, которым это было не нужно, которые щурились, раздражались и самыми примитивными способами сводили просветителя на нет. Тут тоже, на мой взгляд, все не вяжется одно с другим. Как возникает идеал, если он в тебе не воспитан, если опыт жизни тоже не может привести нас к его лицезрению? Идеалы ведь не существуют в жизни, потому они идеалы. Может быть, они врождённы? И тогда воспитание, среда, жизнь и опыт — лишь благоприятные или неблагоприятные условия для их уявления. Природа идеала исключительно неясна для материалиста. Так постепенно я понимал, что материализации идеала быть не может. Это даже слишком просто, потому что все, что может материализоваться, уже не идеал. В материальном мире идеал не существует. Торжествуют же идеи, не идеалы. Тогда где же он? Что заставляет меня и мучиться, и крутиться действительно, как на сковороде? Почему я не принимаю жизнь такой, как она есть, той, что происходит со мной? Ведь более глубокого примера и опыта, чем свой собственный, у меня нет, и мне не с чем сравнивать, не к чему ревновать. Если я не видел и не знаю другую жизнь, в той мере, как свою, в чем же дело? С каким, откуда взявшимся отпечатком сличаю я свою жизнь, чтобы постоянно твердить «не то, не так» и обличать самого себя перед самим собой, никто же не видит. Так безумно. Приходится признать существование в нас и нигде больше идеального мира, населенного идеальным человеком, мира, доставшегося нам с рождения, потому что родиться физически мы могли где угодно, и лишь с разной степенью полноты и силы, выявившегося в каждом из нас, чтобы нам было с чем сличать и сравнивать свою жизнь, и мучиться, и страдать несовпадением, недостижением, запредельностью его. Что за мучение такое быть человеком? Что такое? Болит совесть, мучает стыд, гложет тоска. Откуда? И где я взял, как родился во мне образ некой горней страны, страны реальных идеалов? Между тем, страна эта всегда была рядом, где б я ни был. Просто страна, где все было тем, что оно есть. Камень камнем, дерево деревом, вода водой, свет светом, зверь зверем, а человек человеком. Где труд был трудом и отдых отдыхом, голод голодом и жажда жаждой, мужчина мужчины и женщина женщины. Где всем камням, травам и тварям соответствовали именно их назначение и суть. Где бы всем понятиям вернулся их исконный смысл. Страна была рядом, и только меня в ней не было. При каких обстоятельствах покинул я эту страну? Как давно это случилось? Не помню. Как я жил дальше? Не знаю. Я просыпался. Я смотрел не в окно, а на часы, утро, вечер ли. Я завтракал без аппетита, потому что, чтобы жить, надо есть. А может, жить, чтобы есть. Я выходил на улицу. Путник вышел из пункта А в пункт Б, надо же куда-нибудь идти и что-нибудь делать. Вечером я брал человека за руку. Я брал человека за руку. Я смотрел ему в глаза. Господи, кто это, кого я беру за руку? Мне пора было вернуться. Страна с одним городом, озером и горою, населенной моим другом. Я глотал пересохшие в горле слова и не мог описать себя. Камень был камнем, свет светом. Я нашел слово «подлинный» и остановился на этом. Я беседовал с мужчиной, который был мужчиной, и беседовал как мужчина. Мы ели с ним еду, которая была едой, и пили вино, которое было вином. Тогда, в благодарности и все еще в суете, мне непременно необходимо было нашарить слово, чтобы накинуть, надеть, натянуть его на свою радость. Я сказал: «Вот страна понятий, и не есть ли мой судорожный поиск непременно одного слова, определения по отношению к этой стране и к этой радости, косвенные доказательства того, что так оно и есть, что существует такое слово для этой страны, раз уж его так не хватает в моей суете?» Богатство. Это была небольшая черная слива. Вернее, темно-синяя, чернильного цвета слива. Небольшая она была не потому, что недозрелая и мелкая, а потому что принадлежала к такому достаточно широко распространенному и известному сорту небольших по размеру слив, несколько более удлиненных, чем крупные сливы с островатыми концами, несколько менее сочных, даже суховатых и более сладких. Это был один из крупнейших крытых ереванских рынков, архитектура которого, как и многое в ереванском современном градостроительстве, считается передовой и удачной. Особенно рынок нравился мне внутри, где казался очень органичным, а назначение и решение предельно соответствовали друг другу, сливались. После уличного света и жары прохладная и какая-то очень светлая тень, и чистота, и своеобразная тишина, и нет той кипящей резкой жизни открытого южного базара с его солнцем, гомоном, толкотнёй и осами. Какие петли делает сравнение во времени, возвращаясь к самому себе? Если птичий базар был назван так в сравнении с человечьим, то прежде всего не по многочисленности того и другого, а потому ни с чем другим, как друг с другом несравнимому звуку слитых голосов, слитых в таком абсолютном беспорядке, что уже образующих гармонию. Если птичье собрание мне не с чем было сравнить, как с базаром, то базар мне не с чем сравнить, как с птичьим собранием. Тысячи голосов, неразличимых и не доносящихся до меня, уплывали вверх под высокие своды, там сливались, отражались и медленно падали вниз. И этот обращенный шум был так нежен, что не сразу достигал моего сознания, как шум моря и шум далекого птичьего базара. Шум открытого базара близок, вот ты ступил на берег, непрошенный гость, и вспугнул тысячи пернатых хозяев сразу. И высокий свод, поддерживаемый изящными и легкими стрельчатыми арками, и рассеянный, непонятно откуда идущий свет, этот мягкий нежный гул, невольно наводили на мысль о храме. Эта небольшая слива лежала на вершине аккуратно сложенной пирамиды из точно таких же слив. Пожилая женщина опрятного и достойного вида построила эту пирамиду и теперь стояла величественно и скромно. Рядом лишнее топталась ее некрасивая дочь с каким-то скучным трепетом на лице. Еще рядом находилась суетная торговка травою, но тут уже проходила явная граница между сливами и травою. Покупателей не было. Достойная женщина в этот момент как раз быстро поймала скатившуюся было сливу и плавным, не лишенным величия движением поместила нашу героиню на самый верх, после чего несколько безотчетным, очень бережным движением придержала всю эту конструкцию сбоку и отпустила. Пирамида застыла, не дыша, подчиненная чудесным законам трения. Мы шли с другом по рынку, и изобилие юга в который раз поражало мое северное сердце. Чудо существования фрукта вызывало легкое головокружение. По-своему фрукты были заметнее в крытом рынке, чем на базаре. Отсутствие солнечного света, прежде всего подавляющего на базаре, словно возвращало фруктам их собственный свет, именно свет, а не цвет. Казалось, они светились изнутри, возвращая поглощенные солнце, сами маленькие солнца. И поскольку мое участие в торговле было поневоле пассивным, и о чем торговался мой друг со своими соплеменниками, и принципы отбора были мне не ясны, я полностью предавался восхищению и созерцанию. Я стал классифицировать фрукты по принципу солнечности. Помидор солнечнее огурца, а груша солнечнее яблоко, но всех солнечнее, как ни странно, абрикос, так рассуждал я. Отсутствие табличек с ценами полностью устраняло возможность моего участия в торговле, но само по себе это отсутствие мне нравилось, обозначая некий первородный и живой принцип торговли, где сделка еще, и какой-то союз, отношения, родство. Мне тут все оказались родственниками. «Как красиво!» — вяло сказал я, обводя глазами это великолепие. «Плохой рынок», — сказал друг. «Вот недели через две». Тут-то мы и поравнялись с этой сливой, и мой друг начал ее покупать. То ли достойная женщина никак не ожидала покупателя, Но наше появление оказалось как бы внезапным для нее, и за свое дело торговли после секундного замешательства и словно в компенсацию его она приняла слишком порывисто, хотя и не роняя нисколько своего достоинства. От резкого ее движения верхняя слива покачнулась и, чуть помедлив, покатилась, и женщина, ее дочь, чуть подались вслед за ней безотчетным движением, но ловить ее уже было поздно. И помимо того, что был риск, ловя одну сливу, своротить всю пирамиду, как-то и непристойно. Так они обе застыли, остановив чуть заметное и непроявленное свое движение, и следили за падением сливы. Я тоже несколько замер. Меня всегда гипнотизирует неожиданное падение. Слива скатилась с пирамиды, прихватив за собой еще одну. Они спрыгнули с мраморного прилавка на плиточный пол и резко покатились, обгоняя друг друга. Мы проводили их глазами до полной остановки, и достойная женщина уже взвешивала сливы моему другу. Две сливы лежали неподалеку одна от другой на грязноватом полу, и над ними ходили люди. Женщина успешно и споро справлялась со своим делом, но тайком, помимо своей воли, взглядывала на те две сиротливые сливы. Их заметил мальчишка, мы посмотрели на него с надеждой, но время базарных беспризорников, подбиравших с полу, давно прошло, люди стали жить богаче. Какой-то человек чуть не наступил на сливу, но в последнюю секунду неуклюже вздернул ногой и обошел стороной. Мы вздохнули. Две маленькие сливы дешевого сорта. Как мне объяснить, что во всех этих переживаниях нет ни нищенства, ни жадности? Просто жалко, что они пропали, что их раздавят, что их никто не съест. Эта жалость к сливе была благородна. Это было уважение к сливе. Цена земли, цена труда в каждой его капле. В этом тоже культура. Культура даром не дается. Если коренные ленинградцы до сих пор не способны выбросить зачерствевшую корку на помойку, то это означает вовсе не близость к земле и уважение к труду землепашца. Этого, может быть, уже нет в их крови. Но если вычесть сегодняшнюю сытость из этой вот невыброшенной, а непременно пристроенной куда-то корки, то в разности получится блокада. Этот глубокий и далекий голод дает людям, давно забывшим землю, элемент крестьянской культуры. И не только это уважение к хлебу есть культура, но и к такой культуре необходимо относиться с уважением, как к хлебу. Пища — это пища. Не только жизненная функция, но и понятие. Этим открытием я во многом обязан Армении. Там сохранилась культура еды, еще не порабощенная общепитом. Я закрываю глаза и вижу этот стол. Вот помидоры, такие круглые, такие красные, такие отдельные друг от друга. Вот кулачок деревенского сыра с отпечатавшейся на нем сеточкой марли. Вот лук, длинные, немятые стрелы в капельках воды. Вот зелень. Зелень зеленая, зелень синяя, зелень красная. Целый воз, целый сток. Это не еда, это кристаллы еды, это не соединение, элементы. Вот уж что Бог послал. И стопка лаваша, как древняя-древняя рукопись. Лаваш — отец хлеба, первый хлеб, первохлеб. Мука и вода, так я понимаю, кристалл хлеба, вечный хлеб. Вот развернуто влажное полотенце, и вздыхают вечно свежие страницы лаваша. Это чистое-чистое утро. Садится мой друг, сажусь я. Мы отрываем угол лаваша, кладем туда стрелы лука, стебли травы и сыр, свертываем в тугую трубку, не спеша подносим ко рту, чисто откусываем и не спеша жуем. Мы не торопимся, мы не жадничаем, мы не гурманствуем, мы едим, мы уважаем хлеб и уважаем друг друга, и уважаем себя. «Лаваш — это хлеб», — говорит мой друг, отрывая новый лоскут. «Лаваш — это тарелка», — говорит он, укладывая на лаваш зелень. «Лаваш — это салфетка», — говорит он, вытирая лавашем рот и скидает салфетку. Я не видел в Армении грязных тарелок, недоеденных, расковыренных блюд. В Армении едят достойно. И дело не в ножах и вилках, не в салфетках. Можно, оказывается, есть и руками, вытирать тарелку хлебом, потому что было вкусно, всегда вкусно, и не только поэтому. Если бы мне дали задачу определить в двух словах, что такое культура, не та культура, которая высшее образование и аспирантура, ибо и образованный человек может оказаться хамом, а та культура, которой бывает наделен и неграмотный человек, я бы определил ее как способность к уважению, способность уважения к другому, способность уважения к тому, чего не знаешь, способность уважения к хлебу, земле, природе, истории и культуре, следовательно, способность к самоуважению, к достоинству. И поскольку я не был бы удовлетворен этой формулировкой, мне бы показалось, что она не полная, я бы еще добавил, способность не нажираться, обжирается и присыщается всегда нищий, всегда раб, независимо от внешнего своего достояния, обжирается пируя, обжирается любя, обжирается дружа, выбрасывает хлеб, прогоняет женщину, отталкивает друга. Грязь, почкотня, короткое дыхание, одышка. Такому положено ничего не иметь. Голодать, только голодный он еще сохраняет человеческий облик и способен к сочувствию и пониманию. Он раб, сытый он рыгает и презирает все то, чем обожрался, и мстит тому, чего жаждал, алкал, алкал и налокался. Такая мнимая свобода от мирского, когда уже сыт, такая якобы духовность, поводит мутным взором, чтобы еще оттолкнуть, испачкать и сломать. Он исчерпал свое голодное стремление к свободе, нажравшись, и теперь его свобода — следующая ступень за сытостью — хамство. Потому что он опять не имел, не владел, дорвавшись, и теперь, чтобы убедить себя в своей свободе, он должен плевать на все то, к чему так позорно оказался не готов, к обладанию. С изобилием справляется только культура. Некультурный человек не может быть богатым. Богатство требует культуры. Некультурный всегда разорится, а потом будет разорять. «Нравится тебе лаваш?» — спрашивает друг. Как бы мне ему выразить, как он мне нравится? Я говорю, я бы ввел наивысшую премию для поэтов. Если он напишет строку «Истинно прекрасную», то ее напечатают на страницах лаваша. «Правда, правда?» — радуется друг. — Ты тоже, значит, заметил, что лаваш как древний свиток? — Какое место из своей книги, — говорю я, — большой поклонник этой его книги, — ты бы выбрал для того, чтобы напечатать на лаваше? И мой друг способен написать о людях, которыми руководят только ветер, солнце и облака, который может написать, как человеку жарко, только жарко, и вам жарко. Как одна буйволица в одной деревне, где уже не осталось буйволов, рано утром уходит от своей старой хозяйки и бредет по горам Армении, села в село, где тоже нет буйволов, исполненной непонятной прекрасной тоски. Она идет по этой прекрасной стране, где нет буйволов, и все это только через нее, только через запахи, простые картины и звуки, и как она буйвола не находит и возвращается. И мой друг, способный написать такое, говорит, с искренней сокрушенностью и серьезностью. Нет такого, чтобы на лаваше я, пожалуй, еще не написал. О, эта страна, где меня спросят, Андрей Джан, что ты хочешь, персик или помидор? Если я отвечу правильно, на меня посмотрят с любовью и благодарностью, как на посвященного.